Глава 14. Я бы солгала, если бы сказала, что все хорошо. Жизнь шла своим чередом и осталась такой же, как и прежде. Работа, дом, снова работа. День сменялся днем, а внутри было пусто. Даже ненависти не осталось. Да и кого винить? Ведь не маленькая. Понимала с самого начала, что такой мужчина совсем не для меня. Только в сказке Золушка выходит замуж за принца. В реальности жизнь так приложит за эти мечты, что и рад не будешь. Я просто обманывала себя, что с ним все будет иначе. Вот и получила по полной, со всего размаха и реальностью в лоб. Но внутри не успокаивалась. Как же предательски замирало сердце, когда звонил телефон. Каждый чертов раз казалось, что вот именно сейчас это будет он. И каждый раз чувство горечи затапливало с головой, не позволяя нормально дышать. Если бы Артем хотел, то за 2 месяца вполне бы смог найти меня с его-то связями. Но не нашел. И это говорило само за себя. Я старалась не думать о нем, изо всех сил старалась. Днем это получалось лучше всего, потому что нагрузка на работе была колоссальная. А вот вечерами и по ночам я лежала, глядя в потолок, и не могла заснуть. Усиленно гнала от себя любые мысли, но чертов денежный мешок даже во сне меня доставал. Единственной хорошей новостью за все это время было новое назначение на должность руководителя подразделения. Если где-то убыло, то обязательно где-то прибудет, как говорит моя бабушка. На телефоне тренькает оповещение, и я отвлекаюсь от работы, чтобы быстро проверить его. Вдруг что-то важное. Смартфон чуть не выпадает из рук, когда до меня доходит смысл написанного. Сообщение от банка гласит, что моя ипотека погашена досрочно. Озадаченно таращусь на экран и перечитываю в сотый раз слова. «Благодарим вас за пользование нашим банком». Так долго, что моя коллега Аня с тревогой окликает. «Катя, что-то случилось?» «Просто какая-то ошибка», — бормочу я. «Или мошенники новую схему придумали, что ли?» «Подмени меня пока, мне надо срочно позвонить». «Без проблем». Пока я безуспешно пытаюсь связаться со службой поддержки банка, в кабинет забегает одна из наших сотрудниц, Лена, и, запыхавшись, тараторит. «Катя, тебя там просят вниз спуститься!» «Кто?» — раздраженно хмурюсь я. «Черт, когда нужно, до этого банка не дозвонишься вообще». «Мужчина какой-то, высокий такой, брюнет, а плечи во!» Разводит Лена руками, демонстрируя длину не меньше 1,5 метра, и заговорщицки улыбается. «Катя, ты себе ухажера завела?» «Какого еще ухажера? Мне не до шуток, Лен. Если это опять кто-то из ваших знакомых, с кем вы меня пытаетесь свести, то лучше сразу пошлите его домой. Короче, пошлите. Ни с кем я знакомиться не собираюсь. Мне и без того проблем хватает». «Да говорю тебе, я даже не знаю его. Но он такой красивый, что лично я бы на твоем месте бежала, не раздумывая. Еще уведут». Закатываю глаза и тяжело вздыхаю. «Да спущусь я сейчас, спущусь. Все равно на линии не отвечают пока». Выхожу из лифта и не успеваю дойти до поста охраны, как спотыкаюсь на ровном месте. Издалека вижу уже знакомую фигуру, и сердце предательски ухает вниз. Несколько секунд мне нужно, чтобы прийти в себя. Как только немного успокаиваюсь, надеваю на лицо непроницаемую ледяную маску и выхожу через пункт охраны. «Отойдем в сторону», — говорю без приветствия, с надменной холодностью, глядя мимо него. Артем подходит следом за мной до окна, и, едва я разворачиваюсь к нему лицом, протягивает роскошный букет, улыбаясь во все 32. Мой испепеляющий взгляд стирает эту фирменную улыбочку. Он мгновенно становится серьезным. «Что тебе нужно?» Пытаясь удержать в себе желание немедленно расцарапать ему лицо. «Ты!» «Хочу послать его к черту. Вот прямо сейчас». Но поднимаю глаза на этого наглеца и вижу, что он смеется. Усмехаюсь, стараясь скрыть горечь. «Свою жену ты уже поставил в известность?» «Она мне больше не жена. Я и женился-то на ней слишком быстро. Думал, кое-кто пожалеет сильно. Дурак был, молодой еще слишком. Жизни толком не знал. Не понимал, что только себе хуже делаю. Наш развод тянулся очень долго. И на последней стадии Инна так доконала меня, что я уехал. Решил совместить свой отъезд с развитием агробизнеса в твоем регионе и просто отдохнуть. И как? Отдохнул? Не удерживаюсь от ехидного укола. Это был лучший отдых за всю мою жизнь. Рада за тебя. Тамара Петровна наотрез отказалась мне давать твой адрес. А ты так и не оставила свой номер телефона. Пришлось не только разводом заниматься, но и тебя искать все это время. Развлечься было не с кем. Ровно интересуюсь я. Я не развлекался. Внимательный взгляд буквально прожигает. Пытаюсь его игнорировать, разглядывая в окно парковку. Дико увлекательное занятие. Катя. Екатерина Павловна. Поправляю холодно. Хорошо, Екатерина Павловна. Может быть, я повел себя как мудак, потому что сразу не рассказал тебе все. Но то, что было там... Вначале мне показалось, что это был не отдых, а настоящий ад. Особенно, когда появилась ты. Вот уж спасибо. Но потом все изменилось. Абсолютно. Без намека на улыбку произносит Артем. Если ты и сейчас все так просто объяснил, почему не сказал сразу, что ты разводишься? Меньше всего я думал о бывшей жене, когда ты гуляла по моему дому в одной футболке. От его улыбки и тихого голоса с хрипотцой по телу пробегают уже знакомые мурашки, словно он стоит рядом и горячий шепот обжигает кожу шеи. «Заткнись, пожалуйста!» — шиплю я. «Вокруг нас ходит куча людей!» «Плевать на них!» Артем делает шаг ко мне, но я отступаю, выставляя вперед руку. «Зачем ты приехал? Снова морочить мне голову?» Мужчина моей мечты качает головой с лукавой улыбкой. Насильно заставляет взять в руки букет и достает из кармана пиджака свернутую бумажку. «Что это?» — спрашиваю, когда он вталкивает ее между роскошными бутонами роз. «Доказательство, что я совершенно свободен». Артем подступает ближе и мягко целует меня. От знакомого вкуса его губ голова идет кругом, но я тут же отдергиваю себя и отстраняюсь, строго хмурясь. Мечтал сделать это каждую минуту, пока тебя не было. И хочу сделать с тобой еще кое-что. Но это оставим на сладкое. Усмехается он прямо в губы. Но уже потом. Увидимся вечером. Я заеду за тобой. Ты даже не знаешь, когда заканчивается мой рабочий день. Я настолько ошарашена, что не нахожу ничего лучше, чем спросить это. Я знаю абсолютно все о тебе, Катя. И когда ты уходишь с работы... И в какое кафе ходишь с коллегами? Знаю, что теперь тебе не придется потратить день и ночь на кредит за квартиру. И даже когда ты выйдешь замуж. И за кого? Что? Лепечу я, и меня осеняет. Так значит, мою ипотеку выплатил ты? Какая же вы, Екатерина Павловна, меркантильная. Я-то думал, вы зацепились за слова о замужестве. Ехидно фыркает Артем. Прекрати поясничать, это же не шутки. Прекрати так серьезно ко всему относиться. Пожимает плечами он. Это свадебный подарок, только и всего. Артем, простонала я, потирая висок пальцем. Все происходящее в голове не укладывалось. Прекрати, это не смешно. Мне от тебя ничего не нужно и вообще я тебя видеть не хочу. А теперь мне еще придется деньги тебе отдавать за квартиру. А я, знаешь ли, лучше бы банку платила 50 лет, чем такому обманщику, как ты. Да-да-да, кивает Артем, явно пропуская мимо ушей всю мою тираду. Все вечером. Мне сейчас срочно нужно на совещание. Вечером увидимся. Он притягивает меня к себе собственническим жестом, целует на прощание и, отстранившись, застегивает верхнюю пуговицу на блузке. Лишь после этого, попрощавшись, уходит. Влетел, как ураган, и так же быстро исчез. Ну что за человек? Я стою у окна и провожаю взглядом своего мужчину. Знаю, что моего. Кусаю губы, пытаясь не улыбаться широко, и первым делом изучаю бумажку, что Артем оставил в букете роз. В разводе, официально, причем еще месяц назад. Так значит, все правда? Ну, как бы то ни было, нервы я ему еще немного попорчу. Так, для профилактики. Проверю запас прочности его терпения. А когда оно кончится, то уж ладно, приму все его предложения. Ведь у нашего ребенка должен быть отец, верно? Не знаю, перекроет ли мой сюрприз фактически подаренную квартиру, но очень надеюсь, что да. Не только же Артему делать дорогие подарки. –